Между прочим, такое одеяние идет только ей. Никому другому, по-моему, оно не подошло бы. На пороге появилась Хупо. «Старая госпожа велела передать вам, барышня, — сказала она, обращаясь к Бао Чай, — чтобы вы не были чересчур строги к своей сестре Бао Цинь, потому что она еще слишком молода. Постарайтесь все делать так, как ей нравится. Если ей что-нибудь понадобится, пусть не стесняется и говорит об этом прямо». Бао Чай поспешно встала и тут же пообещала в точности исполнить приказание старой госпожи, а затем подтолкнула легонько Бао Цинь и с улыбкой сказала ей: «Откуда тебе такое счастье? Иди же отсюда скорее, а то мы, пожалуй, еще тебя обидим. Мне даже как-то не верится. Неужели я хуже тебя?» Затем пришли Бао Юй и Дай Юй. В их присутствии Бао Чай стала злословить еще больше. «Сестра Бао Чай, я знаю, что ты шутишь», — сказал ей Сян Юнь, «но другие подумают, что ты говоришь серьезно». «Вы имеете в виду его или ее?» — спросила Ху По, указав на Бао Юя, а затем на Дай Юй. Сян Юнь промолчала. «Ничего подобного», — возразила вместо нее Бао Чай, «моя младшая сестра для Дай Юй все равно как родная, и Дай Юй любит ее еще больше, чем меня». «Ты слышишь, что говорит эта дрянная девчонка Сян Юнь? Разве ее уста могут изречь что-нибудь серьезное?» Бао Юй прекрасно знал, что Дай Юй капризна, но о том, что в последнее время произошло между нею и Бао Чай, ему не было известно. И от мысли, что матушка Дзя любит Бао Цинь, ему стало не по себе. Когда же он услышал слова Сян Юнь и ответ Бао Чай, да пригляделся к Дай Юй, который, как ему показалось, ведет себя несколько странно, он совсем растерялся. «Прежде Бао Чай и Дай Юй были совсем не такими», — подумал он. «А сейчас посмотришь, и кажется, что они стали неразлучными друзьями». Тут же он заметил, что Дай Юй, обращаясь к Бао Цинь, называет ее просто младшей сестрой, причем не упоминает имени, будто они и в самом деле родные сестры. Бао Цинь была очень молода, обладала любознательностью и умом. Она в детстве немного училась, и у нее была цепкая память. Прожив во дворце Жунго всего 2 дня, она уже почти всех знала по имени. От ее внимания не ускользнуло и то, что сестры ее очень серьезные девушки и стараются жить друг с другом мирно, поэтому она сама старалась быть во всем очень внимательной. Потом она заметила, что среди всех девушек Дай Юй самая незаурядная и стала относиться к ней особенно почтительно. Бао Юй только диву давался. Отыскав однажды Дай Юй, Бао Юй с улыбкой сказал ей: «Когда-то я в шутку прочел тебе несколько строк из западного флигеля, и тогда мне все казалось понятным. Однако сейчас я подумал и пришел к убеждению, что одну фразу я не понял. Я прочту ее тебе, а ты мне объясни». «Читай, я послушаю», — ответила Дай Юй, поняв, что за этим кроется что-то интересное. «Там в акте скандальное письмо. Есть прекрасное выражение», — сказал Бао Юй и произнес: «Это когда же смогла Мэн Гуан взять от Лян Хуна бокал?» Выражение из пьесы «Западный флигель». Эти слова принадлежат Хун Нян, сравнивающей Джан Шэна с сановником Лян Хуном, жившим в эпоху Хань, жена которого Мэн Гуан во время перов относилась к Лян Хуну как к гостю. В данном случае Бао Юй намекает на то, что Дай Юй старается показать себя равнодушной к Бао Чай, в то время как в действительности они очень близки между собой. Конечно, это просто цитата, но слово «когда» и для нас представляет интерес.